Мисс Бобби. Всякий, кто имел бы возможность наблюдать ежедневное появление мисс Бобби Комет из той бессолнечной черной дыры, которая служила ей спальней, наверное, согласился бы с тем, что это появление равносильно чуду. В сравнении с ним даже метаморфоза куколки в бабочку показалась бы заурядным явлением. Невозможно было представить себе, чтобы из такой темной, унылой, мрачной конуры могло каждое утро вылетать столь изящное, столь белокурое, столь благоухающее создание. Однако 6 раз в неделю, ровно в 8:30 утра, это чудо имело место. Вы вряд ли удивитесь, узнав, что мисс Бобби Комет относилась ко всякой пище с еле скрытым отвращением. Как известно, эльфы и сильфиды не страдают избытком аппетита. «Не давай мне кофе, мама, я и так опаздываю». «Опаздываешь ты или нет, мне безразлично», отвечал в таких случаях миссис Генри Комет. «Чашку горячего кофе я все равно заставлю тебя выпить. Посмотри, на кого ты похож, и в этом нет ничего мудреного. Целыми днями ходишь голодная. Я же завтракаю на службе». «Завтракаешь? Знаем мы эти завтраки. Порция мороженого и несколько бисквитов. До чего ты доведешь себя, хотела бы я знать». «Ну хорошо, хорошо, я выпью кофе. Кстати, я никогда не слышала, чтобы кофе был уж так полезен для здоровья. Фу, какая гадость! Прямо видеть не могу, как этот ребенок ест яйца. Честное слово, меня начинает тошнить». Ребенок, иначе говоря, мисс Дженнет Комет, 9 лет, более известная под именем Дин, которым она сама себя окрестила, убедившись в том, что произношение имени, выбранного для нее матерью, ей не под силу, с негодованием посмотрела на свою элегантную сестрицу, поставила на стол недопитую чашку молока и настолько ясно, насколько позволял ему набитый яйцом рот, произнес: «Да неужели тошнит? Разрешаю тебе в таком случае вовсе не смотреть на меня, госпожа Ламака». На эту выходку прелестная мисс Бобби Комет ответила полнейшим равнодушием. Мизинец ее, во время еды кокетливо отделившийся от остальных пальцев, выразил ледяное презрение к дерзкой девчонке. Надо сказать, что презрительное равнодушие было отличительной чертой манер мисс Бобби. Выпив кофе, она вышла из дому и пошла по западной 66-й улице. Она была очень элегантна и свысока смотрела на окружающее. Но, несмотря на всю ее элегантность, каждому при взгляде на нее становилось ясно, что это не настоящая жемчужина, а поддельная, безупречная имитация, отличная имитация, но все-таки имитация. Что именно было фальшивого в мисс Бобби Комет, объяснить трудно. Но если бы вы научились путем соответствующих упражнений смотреть правым глазом в одну сторону, а левым в другую, и устремили свой правый глаз на элегантную молодую девушку одних лет с мисс Бобби Комет, проходящую в то же время по восточной 66-й улице, а левый глаз на героиню этого рассказа, вы сразу бы поняли, в чем состоит разница между поддельным и настоящим жемчугом. Между тем, от западной 66-й улицы до восточной рукой подать. Их разделяет только небольшой зеленый оазис, известный под названием Центрального парка. Но это все равно, как если бы их разделял целый материк. Дело в том, что в стилях, людях и манерах западная 66-я улица отстает от восточной, по крайней мере, на 10 минут. Мисс Бобби Комет была одета так же, как одеваются теперь служащие молодые женщины во всем мире. Изящный темный костюм, к сожалению, купленный готовым, шелковые чулки телесного цвета, дающие полную иллюзию их отсутствия, яркий шарф, блузочка мужского полотна, маленькая шляпа, надвинутая на самые брови, все это в целом образует своего рода форму. Два раза в месяц мисс Бобби Комет подстригала волосы в парикмахерской Эмиль. Раз в неделю завивалась. Вообще ее трудно было упрекнуть в излишней бережливости. Зарабатывала она $25 в неделю, иногда 30. Порою даже 35. И все это тратила до последнего цента. Большей частью бывала даже в долгу за какую-нибудь нарядную шубку, шелковое платье или модную шляпку. Из своего заработка она давала на хозяйство $4 в неделю, часто с опозданием и всегда после многократных напоминаний со стороны матери. Иногда, правда редко, она дарила матери блузку, чулки или конфеты, один – игрушку. Подарки она делала очень небрежно, как будто сердясь на тех, которые их принимали. «На! Мне уж надоело видеть тебя в моих обносках!» В отделе объявлений при одной из утренних нью-йоркских газет работало 49 телефонисток, не считая Бобби. Все они были здесь неуместны. В их постоянном пребывании в чисто деловом учреждении было что-то нелепое и парадоксальное, возможное только в наше нелепое и фантастическое время. Их одежда, их лица, их голоса, их манеры до смешного дисгармонировали с телефонными аппаратами, конторками, бювуарами, перьями и тому подобным. По обширному помещению разгуливал заведующий, похожий на плантатора, следящего за работой своих невольников. Впрочем, в поведении телефонисток не было ничего рабского или даже подобострастного. Все они держали себя независимо и хорошо знали свое дело. В свободные минуты они шепотом болтали между собою. В разговоре их постоянно мелькали местоименные существительные мужского рода третьего лица единственного числа. А те признания, которыми они обменивались в уборной, заставили бы покраснеть пассажиров пульмановского курящего вагона. Сделать характеристику Бобби Комет значит сделать характеристику всех остальных 49 телефонисток отдела объявлений. Ей только что исполнилось 20 лет. Она была не дурна собой, любознательна, стройна, холодна, высокомерна, гордилась красивым рисунком своего рта, носила на шее нитку искусственного жемчуга, душилась античной амброй, за лот которой платила $4, и работала вполне добросовестно. Между миссис Генри Комет и мисс Бобби существовал некий скрытый антагонизм. Они не отдавали себе отчета в нем, а если бы и отдали себе в нем отчет, то никогда не признались бы в этом. 50-летняя мать, вечно занятая детьми и хозяйством, представляла для Бобби тип женщины, которой она не желала стать ни за что на свете. «В это болото меня не затянут», — говорила она. Глядя на дочь, миссис Генри Комет вспоминала собственную молодость и совершенно отказывалась понимать это холодное, замкнутое, высокомерное существо, кичащееся парикмахерской завивкой, самоуверенностью, жестокостью и кукольно-красивыми, слегка подкрашенными губками. «В это болото меня не затянут», — повторяла мисс Бобби, разумея под словом «болото» мещанскую жизнь, в которой дети, экономия и работа играют первенствующую роль. «Слыхал я эту песенку», — отвечала миссис Генри Комет. «Еще как затянут, голубушка! И попомни мое слово, ты будешь счастлива этим!» Кроме изречения относительно болота, у мисс Бобби Комет была еще в запасе другая любимая фраза. «Я могу и сама о себе позаботиться». На первый взгляд эти слова казались совершенно безобидными. На самом же деле в них таился мрачный смысл. Чтобы понять его, необходимо бросить хотя бы беглый взгляд на жизнь мисс Бобби Комет от 18 месяцев до 18 лет. В 18 месяцев мисс Бобби Комет откликалась еще на имя Барбара, которое впоследствии нашла вульгарным и отвергла, выдумав взамен другое, короткое и, как ей казалось, шикарное. Полуторагодовалым ребенком мисс Бобби Комет принуждена была заботиться о себе. В это время семейство Кометов жило в пятом этаже шестиэтажного дома на Западной 69-й улице. По сравнению с той квартирой, квартира на Западной 66-й улице производила впечатление роскошной. В крохотном помещении, занимаемом семейством Кометов, было темно, тесно и душно. У мистера Комета и его жены было в то время трое детей. Четырехлетняя Бесс, трехлетний Мартин и малютка Барбара. Дин появился на свет 9 годами позже. У миссис Комет не хватало времени на то, чтобы катать маленькую Барбару в той уродливой старой колясочке, которая досталась ей в наследство от брата и сестры. Вместо того она просто ставила колясочку у ворот дома, в котором они жили, и предоставляла малютке возможность дышать свежим воздухом в одиночестве. Западная 69-я улица, как известно, кишит мальчишками, которые катаются на роликах, играют в мяч, курят, дерутся, ругаются, словом, развлекаются всеми доступными им способами. Эти мальчишки часто толкали колясочку, в которой сидела Бобби. Мячи то и дело пролетали над самой ее головой. Следя за ними испуганными и заплаканными глазками, она скоро научилась увертываться от них, чувствуя их приближение, так же, как опытный вояка чувствует готовый грянуть выстрел. Говорить она научилась чрезвычайно рано. К 2-летнему возрасту у нее имелся уже большой запас неудобопонятных слов, в которых языковед мог бы без труда узнать чисто уличный жаргон. Ругань мальчишек, пересуды соседок, а иногда и весьма подозрительных накрашенных женщин, останавливающихся у ее детской колясочки, отрывки песен – все это крепко запечатлевалось в детском мозгу. И нередко бывали случаи, что маленькая Барбара срывала с себя одеяльца, раскидывала в разные стороны подушки и, надув пухлые губки, похожие на розовый бутон, ругала надоедавших ей мальчишек исковерканными до неузнаваемости, но совершенно непристойными выражениями. Вот в какой обстановке протекало детство Бобби Комет, старшей сестры ее Бесс и брата Марта. Ко времени появления на свет Дин семейство Кометов поднялось на несколько ступенек вверх по социальной лестнице, что сказалось главным образом в переселении их в городские кварталы, прилегающие к центральному парку. У Западной 66-й улицы была вполне приличная репутация. По крайней мере, мистер Генри Комет и его супруга почитали за счастье жить на ней. Бобби презрительно называл ее захолустьем. Платили они за квартиру $70 в месяц. Мистер Генри Комет, работавший на шапочной фабрике, зарабатывал до 2500 в год. Март, зарабатывавший в 23 года больше, чем отец его в 54, давал часть своего заработка матери, но держался особняком от семьи. Это был молчаливый и несколько мрачный юноша, живший какой-то своей и окружающим непонятной жизнью. Бесс давно уже вышла замуж, имел 2 детей и жила в Новом Джерси. Прежде Бесс любила красивые платья и всегда обращала большое внимание на свой туалет. Теперь она смотрела на изысканные наряды Бобби с таким недоумением, словно забыла, что значит хорошо одеваться. И странно, не испытывала, по-видимому, ни малейшей зависти при виде шуршащего шелка, модных шляпок и элегантных туфелек. «Сколько это все стоит, должно быть?» — говорила она задумчиво. Иногда, охваченная порывом великодушия и невольной жалостью к этой скромно одетой и небрежно причесанной женщине, которая всего несколько лет тому назад была не меньшей кокеткой, чем она сама, Бобби рылась в своих тряпках и дарила сестре то блузку, то шарф, то еще что-нибудь. Носи на здоровье, мне это не к лицу. В магазине я пришла в восторг от этого, а теперь... К чему, Бобби? Не на кухне же носить такие вещи? Редкие и недолгие посещения сестры нагоняли на мисс Бобби комет тоску. «Это же ужасно», — говорила она матери. «Ей только 27 лет. У нее уже 2 ребятишек. Скоро будет и 3-й. Обратила ли ты внимание на ее платье? Как ей не стыдно так распускаться?» Румяное лицо миссис Комет омрачалось грустью. «Нелегко должно быть живется бедняжке. А ведь как она любила наряжаться прежде! Она была самой большой франтихой на 69-й улице. По всей вероятности...» Губы Бобби складывались в жесткую усмешку. «Почему это замужние женщины так опускаются? Фред зарабатывает порядочно. Нет, воля твоя, я без не понимаю». Миссис Комет поспешно становилась на защиту старшей дочери. «Чего тут не понимать? Все тут очень понятно, к сожалению. Ведь она страшно любит своих детишек. Естественно, что ей приятнее видеть их здоровыми и румяными, чем тратить деньги на какие-то никому не нужные тряпки. Ты будешь точно такой же со временем, когда обзаведешься мужем, хозяйством и... Нет уж, извини, в это болото меня не затянут. Ты собираешься выйти замуж за миллионера? Очень возможно. Так миллионер на тебе не женится. Можно обойтись и без брака». Еще красивые глаза миссис Комет загорались гневом. «Перестань молоть вздор, Бобби. Если ты еще когда-нибудь осмелишься сказать что-нибудь в этом роде, я пожалуюсь отцу. Он-то уж задаст тебе. Да и Март не погладит тебя по головке. К сожалению, в этой головке не осталось места для чего-нибудь путного. Она забита мыслями о платьях, духах и сладостях». Члены семейства Комет имели весьма слабое представление о жизни друг друга. Что делала на службе и по вечерам Бобби, было известно только ей одной. Март вообще ни с кем почти не разговаривал. Между тем Комет жили по-семейному. Квартира их состояла из 2 спален, гостиной, столовой и кухни. Март спал в гостиной и на диване. Отец и мать в большой спальне с окнами на улицу. Бобби и Дин в маленькой спальне, единственное окно которой упиралось в кирпичную стену колодцеобразного двора. Было поистине что-то непостижимое в том, что люди, живущие в столь тесном и постоянном физическом соприкосновении, могут оставаться настолько чужими друг другу. У каждого из членов семьи Комет была собственная жизнь, тщательно охраняемые от всех остальных. Даже у маленькой Дин. Это была тихая, бледная, задумчивая, немного лукавая девочка. Иногда Бобби воображала, что ненавидит ее. Иногда испытывала к ней какую-то странную и ей самой непонятную нежность. Отчасти благодаря вечерним курсам, отчасти благодаря самостоятельным занятиям, Март приобрел довольно много познаний в области электричества. Несколько лет правильного учения в высшем учебном заведении было бы достаточно для того, чтобы сделать из него блестящего инженера. Но на то, чтобы дать сыну настоящее образование, у супругов Комет не хватало ни средств, ни воображения. Юноша был умен, необщителен, немного мрачен, очень мужествен. Всякое проявление чувства вызывало в нем презрение. Впрочем, в семье Комет проявление чувств было вообще не в моде. Дети никогда не видели, чтобы родители обменивались между собою ласковым жестом или взглядом. Даже маленькая Дин негодующе вырывалась из материнских объятий. Бобби и Март никогда не позволили бы себе ничего, хоть отдаленно напоминающего нежность. Между тем они очень любили друг друга. Дома Март только ел и спал. Ему никогда не приходило в голову пригласить куда-нибудь Бобби. Правда, и ей не приходило в голову, что он может это сделать. Он превосходно танцевал. Его разговоры по телефону были окутаны мраком таинственности. Сам он никогда не звонил из дому по телефону, находя гораздо более удобным пользоваться аппаратом табачной лавки на углу 66-й улицы и улицы Колумба. Зато ему звонили часто. Миссис Комет то негодовала на юных особ, осаждающих ее звонками, то жалела их. «Мистер Комет дома? Я хотела бы поговорить с ним. Его нет? Ах, как жаль! Он скоро придет?» «Нет, спасибо, я лучше позвоню еще раз». Слыша молодые женские голоса, миссис Комет сразу понимала, что речь идет о мистере Комет-младшем. Впрочем, если таинственной незнакомке и удавалось застать Марта дома, вряд ли разговор с ним мог доставить ей какое-либо удовольствие. Его краткие реплики были сдержаны и малолюбезны. Большей частью они состояли из словечек, выражающих отрицание. «Нет, сегодня не могу». «Нет, я всю неделю занят». «Нет, лучше не надо». «Нет, я позвоню сам». «К сожалению, нет». «Ничего не могу поделать. В воскресенье я еду за город». «Что?» «Нет». Иногда миссис Комет не выдерживала и вступалась за неизвестных девушек, принужденных терпеть такое жестокое обращение со стороны ее сына. «Не понимаю, Март Комет. Как ты смеешь разговаривать таким тоном с этими бедняжками? Когда одна из них позвонит в следующий раз по телефону и нарвется на меня, я честное слово скажу ей, что надо быть сумасшедшей, чтобы тратить время и нервы на такого истукана. Можешь говорить все, что угодно. В дни моей юности девушки никогда не делали мужчинам таких авансов. Эти дурочки все время звонят тебе. В дни твоей юности не было телефонов. Но если бы они и были, я никогда не позволила бы себе пользоваться ими для того, чтобы вымаливать благосклонность молодых людей вроде тебя». Воркотня не мешал ей восхищаться сыном, любить его и втайне радоваться проявляемому им равнодушию к женскому полу. Она отлично знала, что в один прекрасный день он женится, никого не предупредив об этом. Об этом дне она думала со смешанным чувством нетерпения и страха. По вечерам Март никогда не бывал дома. Никто из членов семьи не знал, где он пропадает. Мисс Бобби Комет тоже почти каждый вечер таинственно исчезала куда-то. К телефону ее не вызывали почти никогда. Зато у подъезда дома, где жили Кометы, нередко появлялся желтый таксомотор. Джентльмены, приезжавшие на нем, нажимали кнопку звонка, проведенного в квартиру Кометов, но наверх не поднимались. Только веянием времени можно объяснить то обстоятельство, что миссис Комет, типичная представительница мелкой американской буржуазии, не протестовала против прогулок дочери с совершенно неизвестными ей людьми. Так же, как Март, Бобби ела и спала дома. Разница между ней и братом состояла только в том, что она исчезала не каждый вечер. В тех случаях, когда ей почему-либо было угодно остаться дома, она мыла голову, делала маникюр, шила, штопала, гладила свои блузки и по часам сидела перед зеркалом, проделывая над своим лицом всякие странные манипуляции. Дин очень любила смотреть, как Бобби готовится к вечернему выходу. Стоя в дверях или свернувшись клубочком на кровати, девочка с жадным любопытством следила за каждым движением старшей сестры. Бобби тщательно намазывала кремом лицо, пудрилась, слегка подкрашивала щеки, снова пудрилась, проводила губным карандашом по губам, отнюдь не заботясь о том, чтобы это не было заметно, слегка подводила глаза, в третий раз бралась за пуховку, чтобы напудрить обнаженные руки и шею, и, наконец, выливала на себя изрядное количество духов, никогда не забывая при этом провести намоченным в духах пальцем за ушами и над верхней губой. Глядя на Бобби, Дин думала о том уже недалеком времени, когда она тоже сделается взрослой девушкой. Глаза ее ярко горели. Она всегда знала, сколько пар шелковых чулок у старшей сестры. Шелковое белье Бобби, флаконы духов, туалетные воды, крем, ножницы, пилочки, полиссуары, ножики, пудра, кармин, губные карандаши. Обо всем этом Дин имела исчерпывающее представление. Просидев однажды на кровати все то время, что Бобби одевалась, девочка сказала: «Я не буду краситься, когда вырасту». «Да неужели? Почему же это интересно знать?» Дин пристально посмотрела на сестру и слегка пожала плечами. «Не буду, вот и все. Ведь я буду совсем другой, чем ты». И вдруг Бобби Комет увидела себя такой, какой ей предстояло сделаться через 10 лет. Увядший, состарившийся, неинтересный. Дин будет тогда только 20 лет. Дин будет действительно другой. Уже и теперь ее учат в школе иначе, чем учили Бобби. И ее детские платьица совсем не похожи на те, которые она носила. Огорченная и недовольная вышла мисс Бобби в гостиную. На ней было нарядное платье, и естественный румянец заметно проступал сквозь густой слой пудры. Миссис Комет сидела у окна и с интересом смотрела на улицу. «Нельзя даже одеться без того, чтобы этот бесенок не вертелся под ногами. Просто возмутительно. Живешь, словно на проезжей дороге». Миссис Комет обернулась посмотреть на свою элегантную и рассерженную дочь. «Какие все стали злые, прости Господи! Что случилось? В чем она провинилась? Что ты опять натворила, Дин? Скажи маме правду». «Ничего», — спокойно ответила девочка. «Решительно ничего». «Скажи маме правду». Бобби с холодной яростью передразнила мать. «Уж очень ты носишься с этой девчонкой. Посмотри, какие у нее сапожки. И вспомни, что я носила в ее годы. Со мною так не церемонились. Она не натрет ими мозолей. А я до сих пор не могу от них избавиться. Подумать только, что я ела в ее возрасте и какими вкусными вещами пичкают ее. А школа? Ее учат и французскому языку, и музыке, и танцам. На меня и без ты не обращала никакого внимания». «Я воспитывала вас как могла», — кротко ответила миссис Комет. «Не забудь, что твой отец никогда не зарабатывал особенно много». Генри Комет опустил на колени вечернюю газету. «Я зарабатываю не меньше других», — сказал он обиженно. «На мой век хватит. Я, во всяком случае, доволен. Мы хорошо едим, живем на прекрасной улице, в захолустье», — раздраженно перебила Бобби. «Я была бы счастлива, если бы у нас было такое захолустье в первые годы нашей супружеской жизни», — сказала миссис Комет, улыбаясь каким-то воспоминанием. «Мы имели в своем распоряжении 2 маленькие комнатушки на 10-й улице, и мне приходилось каждое утро бегать на рынок. Но все-таки я была счастлива. Может быть, и тебе суждено когда-нибудь». Но Бобби уже захлопнула за собою дверь. Миссис Комет снова стала смотреть в окно. Мистер Комет снова погрузился в газету. Дин снова занялась своими игрушками. Большей частью родители и младшая дочь сидели по вечерам дома. Иногда ходили втроем в кинематограф. Иногда Генри Комет ходил в кинематограф один. Ему нравились романтические фильмы, герои которых совершали необычайные подвиги, сильно ненавидели и сильно любили. Если бы в мисс Бобби Комет был меньше развит инстинкт подражания, она, может быть, находила бы удовольствие в той жизни, которая выпала ей на долю. Но инстинкт подражания был развит в ней очень сильно. К тому же у нее были молодые, зоркие и жадные глаза. Она не могла закрывать их на ту роскошь, которой полон Нью-Йорк. Она не могла не желать того, что имели другие. Живя в семье и будучи, в сущности, совершенно обеспечена, она много работала и тратила заработок исключительно на свои удовольствия, не заботясь о ближних и нисколько не помышляя о завтрашнем дне. Большей частью за ней ухаживали женатые люди. Она каталась с ними в автомобилях. Она обедала и ужинала в лучших ресторанах на Бродвее или на Пятом Авеню. Она одевалась хорошо и со вкусом. У нее были великолепные манеры. После ужина она любила выпить чашечку черного кофе и выкурить папироску. На прекрасные залы первоклассных ресторанов смотрела с ледяным равнодушием. Умела выбрать себе самые изысканные блюда. Умела небрежно попросить своего спутника, чтобы он приказал приготовить ей такой-то соус с лимоном вместо уксуса. Словом, была превосходной поддельной жемчужиной. Кавалерами ее были большей частью солидные и немного хмурые джентльмены не первой молодости, успевшие нажить и состояние, и брюшко. Их привлекала ее юность, ее миловидность, ее острый язычок, ее смелость, ее презрение к условностям. Бобби Комет брала все, что ей предлагали, но мало давала взамен. Она была весела, расчетлива, осторожна, правдива. В отношении ее к богатым поклонникам не было ровно ничего романтического. Они играли роль жертв. Ей нравилась роль укротительницы. Если они начинали проявлять недовольство, она их немедленно бросала. Благодаря этому они постоянно менялись. Прежде, когда ей было лет 16-17, она с удовольствием проводила время с юношами своего класса, ходила на вечеринки и с большим увлечением танцевала. Но потом решительно изменила линию поведения. В течение рабочего дня телефонистки рассказывали друг другу о своих победах, проявляя при этом цинизм, от которого их жертвы пришли бы в самые искренние негодования. Стоила игра свеч? О, да, обед в рояле. Театр? Да, варьете. Опять. Третий раз. До конца я не досидел. Сказал, что мне пора бай-бай. Он был очень огорчен. Работая в отделе объявлений, Бобби была очень довольна. Ей нравилось говорить по телефону с незнакомыми людьми. Иногда оборот того или иного дела зависел от ее настойчивости. Мало-помалу у нее завелись даже телефонные знакомства, главным образом среди владельцев гостиниц и пансионатов. В ее обязанности входило убеждать клиентов в том, что им в высшей степени выгодно поместить соответствующее объявление именно в данной газете. Говорит мисс Комет. Мисс Комет, да, попросите владельца гаража. Мне необходимо переговорить с ним лично. Да, лично. Пожалуйста, передайте ему, что с ним желает говорить мисс Комет. За этим следовало несколько минут ожидания. Мисс Бобби Комет нетерпеливо стучала пальцами по столу. «Вы владелец гаража?» «Отлично. Я хотел узнать, продали ли вы свой гараж?» «Вы помещали объявление о продаже его, не правда ли?» «Вы его продали?» «Нет, покупать его я не собираюсь, но я очень хотела бы помочь вам продать его». Большей частью между лицом, поместившим объявление, и телефонисткой, озабоченной судьбой этого объявления, завязывался разговор. Голос мисс Бобби звучал в высшей степени доброжелательно. Советы, которые она давала, были очень определенные, но нисколько не навязчивы. И, как это ни странно, в большинстве случаев ей удавалось добиться своего. Однако такие разговоры вести не так-то просто. Мисс Бобби Комет и ее подруги вкладывали в них много нервного напряжения, такта и сообразительности. Игра на психологии незнакомого и, к тому же, невидимого человека требует способностей и старания. Были, конечно, случаи, что какая-нибудь сварливая домашняя хозяйка, подошедшая к телефону в надежде получить приглашение на бридж или посплетничать, бросала трубку при первых же словах, произнесенных Бобби. Но Бобби никогда не падала духом. Ведь неудача всегда предвещает успех. «Мистер Мэйр, говорит мисс Комет. Мисс Комет, да. Вы еще не продали дома в Ямайке? Надеюсь, я не оторвала вас от работы. Мне бы хотелось устроить вам это дельце. Поместите объявление еще раз, вы об этом не пожалеете. Знакомство мисс Бобби Комет с Джессом, или, вернее, вторичное знакомство с ним, тоже произошло благодаря телефону. Впоследствии выяснилось, что Джесс посещал вечерние электротехнические курсы одновременно с Мартом и даже заходил к нему однажды на дом. Бобби был тогда только 17 лет, и она этого не помнила. Началось все дело с того, что в одной из газет, конкурирующей с той, при которой работала Бобби, было помещено объявление о продаже гаража. Владелец ограничился указанием своего телефонного номера. Прочтя объявление, Бобби немедленно приступила к делу. Поначалу разговор был точно такой же, как и все подобные разговоры. Говорит мисс Комет. Мисс Комет, да. Попросите, пожалуйста, к телефону владельца гаража. За этим последовало несколько минут ожидания. Наконец, по ту сторону провода раздался голос. Владелец гаража у телефона. «Кто вызывал меня?» «Кто?» «Повторите». Бобби повторила. «Комет?» «Я знаком с...» «У вас есть брат Март?» «Есть. А что?» Старые знакомые разговорились. Джесс сказал, что мир очень тесен и что люди в нем постоянно встречаются. Они посмеялись над возобновлением своего знакомства и сразу перешли на дружеский тон. Он заявил, что помещать объявление в ее газете не собирается, считая это совершенно напрасной тратой денег. У него и без того пусто в кармане. Вышла очень неприятная история. Он купил этот гараж в расчете на то, что улица, на которой гараж стоит, будет обращена в бульвар. Городское управление действительно предполагало сделать это, но потом раздумало. Во всяком случае, раньше, чем через 5 лет, оно к работам не приступит. Он хочет во что бы то ни стало развязаться с этим злосчастным приобретением и вернуться к своей обычной работе. Он готов продать гараж дешевле, чем заплатил за него сам. Но помещать объявление ему все-таки не хочется. В этот день разговор на этом и закончился. На следующий день Бобби снова позвонила Джессу. «Ну что же, продали?» «Нет еще». «Почему бы вам все-таки не поместить у нас объявление?» «Хорошо, помещу. Ваш голос звучит уж очень убедительно. У вас улыбающийся голос, знаете?» «Да что вы! Как вас зовут?» «Нет, фамилию я знаю. Как?» «Бобби! Какое странное имя для девушки!» «Не более странное, чем ваше для мужчины». «Это правда. Нам следовало бы поменяться. Что вы на это скажете? Меня зовут Джесс Ллойд Уайтинг. Мать моя, должно быть, вычитала это имя из книг. Называйте меня Джессом. Просто Джессом». Ну вот еще. С ее помощью ему удалось продать гараж. Тогда он, в свою очередь, позвонил ей по телефону. Он был очень доволен и заявил, что с радостью поступит с новым механиком в чужой гараж. «Хотите, встретимся сегодня?» «Нет, сегодня я занята». По ту сторону провода несколько секунд длилось красноречивое молчание. Потом Джесс заговорил еще более отрывисто и резко, чем всегда. «До свидания, мисс Комет. Очень вам благодарен. Увидимся когда-нибудь в церкви». Это была его любимая прибаутка. «Привет, Марту!» Он повесил трубку. Бобби задумчиво уставилась на аппарат. Вечером за ужином она заговорила о нем с братом. «Кто? Уайтинг? Разумеется, я его помню. Славный малый. Я с удовольствием повидался бы с ним. Скажи ему это, хорошо?» «Я больше не собираюсь с ним разговаривать». Март бросил на нее жесткий взгляд. «Ах, вот как! Понимаю. Исключительно деловые отношения. Какое нам может быть дело до простого механика? Так-так, а ведь Уайтинг даст много очков вперед всем тем старым толстякам, с которыми ты постоянно болтаешься». На следующий день Бобби снова позвонил в гараж. Джесса там уже не оказался. Ей посоветовали попытаться позвонить ему по такому-то номеру. Она позвонила. Ей сказали, что он только что вышел, и предложили передать ему, чтобы он ей позвонил. Она ответила, что предпочитает позвонить вторично. И, произнося эти слова, вспомнила, что девушки, влюбленные в ее брата, тоже всегда предпочитают почему-то звонить вторично. Вторично она не позвонила. Она надеялась, что он сам позвонит ей. Другие в таких случаях звонили всегда. Прошло 2 дня, 3, 4. Прошла неделя. Однажды, когда у нее не было срочной работы, она позвонила ему опять, и как только до слуха ее донесся его резкий голос, почувствовал сильное сердцебиение. Передав поручение Марта, она пригласила его прийти к ним в тот же вечер. В ответ на это приглашение он несколько секунд молчал. «К сожалению, я занят». Он помолчал опять. Кровь бросилась ей в лицо. «Хотите завтра?» — добавил он спокойно и слегка небрежно. На следующий день, в 8 часов вечера, Джесс нажал кнопку звонка, быстро взбежал по лестнице, вошел в квартиру и познакомился со всеми членами семейства Комет. Мисс Бобби почти не помнила своего старого знакомого. Его наружность очень понравилась ей. Красивым его назвать было трудно, но такие чудесные блестящие глаза. И совсем еще мальчишка, вроде Марта. Он держался скромно, даже чуть-чуть застенчиво, и вместе с тем в совершенстве владел собой. Зная, что он придет, Март остался дома. Бобби казалось, что разговор двух приятелей никогда не кончится. Что за нелепые перебирания старых воспоминаний? К кому он пришел, в конце концов, к ней или к Марту? Бобби нетерпеливо передернула плечами. Она уже жалела, что начала всю эту историю. Ничего хорошего из нее не выйдет. В лучшем случае он предложит ей пойти в кинематограф и угостит ее мороженым. Наконец он встал и вопросительно посмотрел на нее. «Внизу стоит машина, мисс Бобби. Или, выражаясь точнее, подобие машины. Во всяком случае, она катится на 4 колесах, и подталкивать ее при этом не приходится. Я смастерил ее сам. Не угодно ли вам прокатиться по берегу реки для начала, а потом зайти куда-нибудь и потанцевать?» Вечер был теплый, бархатный, звездный. Машина Джесса оказалась вовсе не такой уж плохой. Бобби Комет вдруг почувствовала себя совсем юной, веселой и очень-очень чистой. В то время, как они неслись по набережной, она запела какой-то модный куплет и в конце немного сфальшивила. Он тотчас же заметил это и без единой ошибки очень мелодично и нежно насвистал мотив. Болтливостью он не отличался. Что-то было в нем общее с Мартом. Это очень нравилось Бобби. Зайдя в один из дансингов, попавшихся им по дороге, они стали танцевать. Танцевали они оба хорошо, легко и неутомимо. Близость стройного мальчишеского тела доставляла Бобби какое-то странное удовольствие. «Устали?» — спросил, наконец, Джесс. «Нет». Жесткие мальчишеские руки теснее обвелись вокруг ее талии. Она подняла взгляд. Лицо Джесса было спокойно и серьезно. После танцев он предложил ей поужинать. Взяв в руки карточку, она немного смутилась. Ей казалось, что с этим человеком неудобно вести себя так же развязно, как с другими. Он почувствовал ее смущение и усмехнулся. «Не бойтесь, деньги у меня есть. Заказывайте то же, что заказали бы, если бы вас угощал один из ваших постоянных друзей». Ее постоянные друзья. Слегка прищурившись, она посмотрела на него. «Что вы знаете о моих постоянных друзьях?» Он бросил взгляд на ее изящное платье. Потом стал разглядывать собственные мозолистые руки, с которых ему никогда не удавалось смыть до конца машинное масло. Бобби казалось, что она угадывает его ответ. Но ответ его удивил ее. «Я могу судить о них потому, как вы танцуете». «Как же я танцую?» — с обидой в голосе спросила Бобби. Сама она считала, что танцует превосходно. «Вы танцуете слишком осторожно», — сказал он. «Не даете себе воли. Это потому, что вы много танцевали с толстыми стариками, страдающими одышкой». Никогда еще щеки мисс Бобби Комет не пылали так, как в эту минуту. На обратном пути он не сделал ни малейшей попытки поцеловать ее. Говорили они мало. Но, несмотря ни на что, странное ощущение легкости, спокойствия, радости и свободы не покидало Бобби. Управлял он своей маленькой сборной машиной превосходно. О новой встрече не заговаривал. Между тем она поглядывала на него, ожидая предложения увидеться снова. «Спокойной ночи. Увидимся когда-нибудь в церкви», — сказал он на прощание. Какие-то ледяные клещи больно сжали сердце Бобби. Она остановилась у подъезда. Он молчал. «Может быть, вы как-нибудь позвоните мне?» — сказала она наконец. «Обязательно», — вежливо ответил он. Ужасаясь собственным словам, она прибавила: «На этой неделе, хорошо?» И с еще большим ужасом услышала: «Нет, всю эту неделю я занят». Знаменитый ответ Марта. Она стала подниматься по лестнице. Он легко вскочил в автомобиль и уехал. Неделя была уже на исходе. «Ведь это только грязный механик», — думала Бобби. «Что общего между мною и каким-то мальчишкой?» Но, приходя со службы домой, всегда спрашивала: «Не звонили ли мне по телефону?» Джесс исчез. Мисс Бобби Комет вдруг стала домоседкой. Когда раздавался звонок по телефону, она поспешно срывалась с места и, оттолкнув по дороге Дин, бралась за трубку. «Алло?» — спрашивала она тихо и взволнованно. Но тотчас же голос ее менялся. «Подождите минутку, я позову его». Большей частью по телефону звонили поклонницы Марта. «Ты виделась еще с Уайтингом?» — спросил ее однажды Март. Сердце ее учащенно забилось, но лицо осталось бесстрастным. «С кем?» — переспросила она. «С Уайтингом. С Джессом Уайтингом». «О, нет, я успела уже забыть о его существовании». Зоркие молодые глаза брата испытующе посмотрели на Бобби. «Можешь гордиться в таком случае. Не было еще случая, чтобы какая-нибудь девушка забыла его». Она хотела ответить на это заявление ледяным молчанием, но не выдержала. «Неужели он такой сердцеед? Еще бы! Я только ученик его», — скромно отозвался Март. Слова брата не доставили ей никакого удовольствия. «Я покажу ему. Если только он вздумает позвонить мне, я покажу ему. Пусть только попробует предложить мне встретиться с ним снова». Прошла неделя. Прошло 10 дней. Прошло 2 недели. И вдруг, в тот самый момент, когда она окончательно потеряла надежду на его звонок, откуда-то издалека, с того конца телефонного провода, раздался спокойный и резкий голос. Ее голос прозвучал в ответ горячо и взволнованно. «Сегодня? Хорошо. Да, очень рада». «Сколько он зарабатывает?» — спросила через 2 месяца миссис Генри Комет. «Достаточно», — ответила мисс Бобби. «Но сколько же именно?» — настаивала мать. Бобби вызывающе посмотрела на нее. $40 в неделю». «О, Господи!» — вздохнула миссис Комет. «Как вы будете жить на это? Где вы устроитесь?» Лицо Бобби озарилось улыбкой торжества. «В воскресенье мы ходили искать квартиру, и нашли две комнаты на 186-й улице. «На 186-й?» — с ужасом воскликнула миссис Комет. Но вдруг выражение ее лица изменилось. «Ну что же, Бобби, конечно, от нас это далековато, но для начала это прекрасно». Мать и дочь сразу почувствовали небывалую нежность друг к другу. И лицо миссис Комет сияло любовью и жалостью. «Разумеется, прекрасно», — с восторгом сказала мисс Бобби Комет, глядя на родное захолустье в 5 комнат. «Обзавестись сразу такой квартирой трудно. Ведь мы только начинаем жить».